Виды зимних укрытий для огородных растений. Мульчирование. Под мульчированием понимается укрытие земли различными материалами в целях уменьшения теплопотерь и для сохранения корневой системы. Практически все зимующие огородные растения можно посыпать мульчой. Но особенно это важно для луковичных и растений недостаточно холодостойких, или с поверхностной корневой системой. В качестве мульчи используются перегной, опилки, торф, листья и иные материалы. Мульчируют растения вокруг, но место прилегания земли к стволу растения трогать нельзя. Со временем мульча из-за снега и дождей может передвигаться ближе к основанию растений. Для того, чтобы препятствовать этому, пространство непосредственно около ствола нужно засыпать песком с небольшой горкой. Часто огородные растения засыпают опавшей листвой, но следует иметь в виду, что сухие листья, рассыпанные по земле, отлично выполняют функцию теплоизоляции. Напротив, мокрая листва только ухудшает ситуацию и способствует гниению. Если на участке зимуют растения с розетками, например, корейские хризантемы, для них мокрые листья могут стать причиной гибели, особенно если в регионе преобладает влажный климат. Окучивание. Под окучиванием подразумевается подсыпание земли, торфа, опилок и других рыхлых материалов к основанию куста. Слой укладывается высотой 10-40 сантиметров. Таким образом, в области корневой шейки повышается температура и сохраняются имеющиеся в этом месте почки. Это делается в отношении многих растений, гортензий, клематисов, роз. Но будьте внимательны, потому что для некоторых растений, склонных к подпреванию, окучивание может стать причиной гибели, так как приводит к выпреванию коры в области основания куста. Окучивание рекомендуется проводить в регионах с континентальным климатом, где тепло сменяется резким похолоданием. Его проводят после того, как установятся морозы и почва подмерзнет. На северо-западе климат неустойчивый, зима устанавливается долго, и окучивать растения следует с осторожностью. Кроме того, окучивание нельзя проводить, если на растении появились морозобоины. Например, у роз через образовавшиеся трещины может проникнуть инфекция. Пригибание. Многие растения имеют наземную часть, которая восприимчива к холодам. Это могут быть кустарники, которые цветут на побегах прошлого года. Такие растения защищают путем пригибания с последующим укрытием снегом. Пригибание проводится следующим образом. В землю вбивают колышек, и верхнюю часть растения закрепляют в горизонтальном положении с помощью веревок и проволочной дужки. В продаже даже есть специальные проволочные подставки, оснащенные кольцами для поддержания кустов. Под растение необходимо подложить доски или решетки, чтобы оно было пригнуто не до земли и ветки не загнили от сырости. Делать это нужно до наступления морозов, иначе древесина станет слишком хрупкой. Иногда растения прикрывают сверху нетканым полотном. Пригибанию подлежат крупнолистные гортензии, кустарниковые и плетистые розы, вейгелы и другие. Весной кусты необходимо распрямить до появления побегов, иначе растения искривятся. Воздушно-сухое укрытие. Это наиболее трудоемкое и в то же время одно из самых эффективных зимних укрытий. Оно состоит из прочного каркаса, выдерживающего тяжесть снега высотой до 60 см, утепляющего слоя и влагоизолирующего слоя. Каркас делается из толстой проволоки, щита, деревянного ящика, уложенного на опоры. В качестве теплоизолирующего материала используется лутросил или полотнище любой ткани. Влагоизолирующий слой делается из прозрачной или черной полиэтиленовой пленки или рубероида. Также для этого подходит серебристая пленка. Она непрозрачна, но в отличие от черной гораздо меньше нагревается. При использовании прозрачной пленки укрытие необходимо дополнительно притянить, иначе весной защитное сооружение превратится в парник и растения перегреются. Все сооружения с использованием пленки страдают от одной напасти – сырости. В укрытии необходимо обеспечить сухость, и делают это следующим образом. Внутри зимнего домика убирают все опавшие листья и сорняки. Также срывают все листья самого растения и хорошо просушивают это место. Например, над растением можно установить полиэтиленовую крышу. При создании защиты необходимо пользоваться только сухими материалами, чтобы избежать дополнительной влажности. В сооружении также необходимо сделать отверстие для проветривания. Они закрываются при наступлении морозов пленкой или лутросилом, чтобы растение хоть немного проветривалось при наступлении оттепели. Совет огородника. Воздушно-сухое укрытие следует своевременно убрать после наступления весеннего тепла. Но делать это нужно поэтапно. Дождавшись, когда растает последний снег на сооружении, нужно открыть отверстие для проветривания. Затем снять пленку. А после того, как оттает земля, можно снимать основные конструкции. Воздушно-мокрое укрытие. Это сооружение является альтернативой сложному в установке воздушно-сухому укрытию. Целью такого укрытия является создание вокруг растения воздушной прослойки. При этом само растение не изолируется от влаги, намокает и просыхает в результате проветривания. Но очень важно не прижимать его плотно к земле во время сооружения конструкции. Обычно на низкую опору кладется плотный нетканый материал. Опора может быть и не такой прочной, как в случае с воздушно-сухим укрытием, а материал укладывается в 1-2 слоя. Опора может быть сделана из реек, положенных на бревнышки или кирпичи. Для этой цели подойдут даже пластиковые решетчатые ящики для овощей. Особенно полезна такая защита для череночников, которые благодаря ей не прижимаются к земле и, следовательно, не гниют. Если под укрытием должны быть спрятаны хризантемы и флоксы, в качестве опоры используют остатки стеблей, которые торчат после обрезки. По ним растения укрывают толстым лутросилом или тканью. При таком способе защиты растения можно держать в укрытии в любую погоду, и сроки раскрытия не критичны.